Его голос стал громче, звонче. «Это следует из твоих слов. Ты вообще знаешь, сколько я заплатил частным детективам, чтобы выяснить правду?» — отрезал Шеффилд. «Хотя, наверное, по сравнению с суммой, которую твой дед отвалил полиции, чтобы только никто не прочел их отчетов, это пустяки. Пожар на острове Хоторнов случился не сам собой. Был поджог. И горючее средство купил никто иной, как твой дядя Тоби». Глава 36. Когда у них воцарилось молчание, я позвала Грейсона по имени, а потом Джеймсона, потом еще и еще. Но никто меня не услышал. Я завершила вызов и перезвонила. Ответа не было. Я все перезванивала и перезванивала. Тщетно. Меня снедала тревога за Грейсона. Нотки плохо скрываемой ярости в голосе его отца порядком меня напугали. Но волновало меня еще кое-что. «Что же ты наделал, Гарри?» Если бы о том, что Тоби Хоторн выжил, прознали все, смог бы его отец загасить этот скандал? Получилось бы у него так легко подкупить полицию и стали бы ее вообще подкупать? Если бы хоть кто-то выжил? Если он сам разжег пламя? Довести эту мысль до конца было выше моих сил, и я постаралась отвлечься на Тобиаса Хоторна. Почему миллиардер лишил наследства всю свою семью после пожара на острове? Зачем ему было намекать на произошедшее своим завещанием, если он отстегнул хорошенькую сумму, чтобы замести следы? «Эйвери!» Каблуки Алисы бодро застучали по асфальту. «Надо возвращаться. Живой аукцион вот-вот начнется». Я сумела продержаться до конца вечера. Как Макс и говорила, большинство лотов с этого аукциона были формально пожертвованы мной. Недельный отдых в четырехместном домике на Багамском острове Абако. 2 недели на Санторини. Греция. Частный самолет включен. Возможность сыграть свадьбу в настоящем шотландском дворце. «Сколько же у тебя таких домиков для отдыха?» — спросила меня Макс по пути в поместье. Я только головой покачала. «Не знаю». «Я давала вам папку с документами, там все написано», — подсказала Алиса с переднего сиденья. Я не придала особого значения ее словам, но ночью после 6 тщетных телефонных звонков и многочасовых раздумий о разговоре с отцом Грейсона я встала с кровати и подошла к письменному столу. Папка, которой напомнила мне Алиса, хранилась здесь. Она выдала мне ее несколько недель назад, когда я только переходила в статус наследницы. Я пролистала ее и наткнулась на фото тосканской виллы. За ней последовал домик с соломенной крышей на Бора-Бора. Самый настоящий замок в Шотландии. Я не верила своим глазам. Листала страницу за страницей и любовалась снимками. Патагония, Санторини, Кауаи, Мальта, Сейшелы, квартира в Лондоне, апартаменты в Токио, Торонто, Нью-Йорке, в Коста-Рике, в Сан-Мигель-де-Альенде. Казалось, мне довелось испытать самый что ни на есть внетелесный опыт. Казалось, невозможно быть живым человеком из плоти и крови и чувствовать то, что я ощущала в тот миг. Мы с мамой мечтали о путешествиях, а в моем огромном гардеробе, в потрёпанном рюкзачке из дома, до сих пор хранилась внушительная стопка пустых открыток. Мы с мамой грезили, что поедем во все эти страны и города. Я хотела увидеть мир, но могла любоваться им разве что на открытках. Повинуясь волне чувств, захлестнувших меня, я перевернула страницу и затаила дыхание. Домик, изображенный на следующем снимке, был построен на склоне горы. Остроконечную крышу густо усыпал снег, а дюжины светильников на коричневых каменных стенах сияли, как праздничная гирлянда. Какая красота! Но поразило меня не это. Ребра точно клещами сдавило. Я поднесла руку к тексту в начале страницы, где вкратце описывался сам дом. Располагался он в скалистых горах, вмещал 8 человек, соседствовал с лыжной трассой и был наделен своим именем. Истинный север. Глава 37. «Оставляю Скай мой компас, чтобы она всегда знала, где север», процитировала я, нервно расхаживая перед Макс на следующее утро. Пункт о компании и севере есть в обоих версиях завещания Тобиаса Хоторна. Первая была написана 20 лет назад. Зацепки в ней едва ли предназначались для внуков Хоторна. Во всяком случае, тогда. Если между той строкой завещания и домом в Колорадо и впрямь была связь, получается, послание предназначалось Скай. Думаю, тогда Тобиас Хоторн придумал игру для своих дочерей. Дочерей? «Во множественном числе?» — уточнила Макс. «Заре старик тоже кое-что завещал», — пояснила я, стараясь припомнить формулировку. «А Заре я оставлю свое обручальное кольцо, чтобы ее любовь была столь же безраздельной и искренней, как мои чувства к ее матери. А вдруг это тоже зацепка?» «Выходит, один фрагмент пазла — это истинный север, а другой, по всей видимости, как-то связан с кольцом». «Значит», — игриво заключила Макс, «сперва мы летим в Колорадо, а потом крадем колечко». План звучал соблазнительно. Мне очень хотелось увидеть истинный север. Хотелось побывать в тех горах, испытать хотя бы мгновение радости, которую сулила мне папка с фотографиями. «Не могу», — печально ответила я. «Мне отсюда не уехать. Я должна прожить в поместье год, чтобы завладеть им». «Но в школу ты же как-то ездишь», — заметила Макс. «Получается, ты не обязана сутками торчать в доме?» Подруга широко улыбнулась. «Эйвери, миллиардерка моя, скажи-ка, долго, по-твоему, лететь до Колорадо на частном-то самолете?» Я позвонила Алисе. Она явилась спустя час. «Скажите, а что именно подразумевает пункт о том, что я должна прожить год в доме Хоторнов?» — спросила я. «Что входит в понятие «прожить»?» Алиса смерила меня озадаченным взглядом. «А почему вы спрашиваете?» «Да так. Мы с Макс листали папку, которую вы дали. Все эти домики для отдыха». «Исключено», — перебил меня Орин. «Слишком рискованно». «Согласна», — строго проговорила Алиса. «Но профессиональный долг обязывает меня ответить на ваш вопрос. В примечании к завещанию разъясняется, что ежемесячно вам разрешено ночевать вне дома не более 3 раз». «Значит, мы можем полететь в Колорадо!» Радости Макс не было пределов. «Не обсуждается», — возразил Орин. «Учитывая, что стоит на кону, я того же мнения». Алиса взглянула на меня своим фирменным взглядом, отточенным до совершенства. «Что, если обстоятельства помешают вам вовремя вернуться?» «У меня в понедельник уроки. А сегодня суббота», — напомнила я. «Я уеду всего на денёк. Этого времени за глаза хватит.